Инга шла по тротуару, небрежно помахивая большой хозяйственной сумкой. Из своего укрытия Руди великолепно видел улицу, идущую Ингу, и двух молодых людей он приметил. Один шел не торопясь, словно прогуливаясь. Второй вышел из калитки дома, огляделся и торопливо пошел вслед за Ингой. Все, Руди облегченно вздохнул. Повели ее ребята. «Продолжайте следить за домом», — приказал он помощнику. «Я в наркомат». Начальнику ОББ, подполковнику Соснину. Рапорт. В 12.05 мною и старшиной Леусом была взята под наблюдение Инга Сан. Объект двигался спокойно, не перепроверяясь. В 12.35 объект вошел на центральный рынок, где, переходя от продавца к продавцу, приценивался к товарам. Наконец, в мясном ряду она остановилась и, рассматривая куски сала, о чем-то начала разговаривать с продавцом. Говорила минут 10, потом взяла сало, дала деньги и направилась к выходу. Я послал Леуса выяснить личность продавца, а сам продолжал наблюдать за объектом. Выйдя с рынка, объект сел в трамвай номер 3 и доехал до спортивного общества. По дороге ни с кем в контакт не вступала. С 13 часов 50 минут до 18.00 я наблюдал за входом в спортобщество, но объект не появлялся. Младший лейтенант Зеверт. Начальнику ОББ, подполковнику Соснину, рапорт. В 12.45 мне было поручено установить личность гражданина, продающего домашнюю колбасу и окорок. С помощью участкового лейтенанта Сергеева мне удалось узнать, что фамилия его Пыдер, и проживает он в уезде, является владельцем хутора. На рынок приезжает 2 раза в неделю на трофейном полугрузовичке «Штейр». До 17.30 Пыдер торговал продуктами и продал или обменял весь товар. В частности, за круг колбасы он взял у одной из покупательниц детскую железную дорогу, у другой – карманные часы из желтого металла. В 17.45 он погрузил мешки в автомашину номер С-1406 и выехал в направлении Пярнумант. За время наблюдения объект ни с кем в подозрительные контакты не вступал. Старшина Леус. «Выходит, Эвальд Альфредович, что наши люди упустили теннисистку?» Соснин постучал пальцами по столу. «Выходит, что так. Что дало наблюдение за домом?» «Пока ничего. Инга не возвращалась. Кукер был в спортобществе и установил, что она переоделась в лыжные брюки и туристские ботинки, которые принесла в сумке, надела коричневую кожаную куртку и, выпрыгнув из окна, почему именно в окно? Выход один, другого нет. У дверей неотступно дежурил наш офицер. Она вошла в туалет и стала переодеваться. Кто-нибудь видел это? Да, уборщица. Она же и рассказала об окне. Оконная рама в туалете была с зимы заклеена. Уборщица хотела снять бумагу и замазку и вымыть окно. Но решила не мешать Инге и вышла. Когда через час она вновь вошла в туалет, то окно оказалось распахнутым настежь. Высота окна? Бельэтаж. Кстати, под окном на земле следы туристских ботинок. Стало быть так. Немедленно пусть кукер берет людей и к дому Саан. Если она не вернется, необходимо проникнуть в квартиру и оставить засаду. Кто-то должен туда прийти. Вам кукер говорил о том, что Ингу видели с Юхансеном? Да. Конечно, зацепка слабая, но все-таки зацепка. Теперь второе. Этот пыдер. Я связался с коллегами из уезда, и они ночью сообщат все, что о нем известно. Кроме того, организует наблюдение за его домом. Видимо, вам придется выехать в уезд. Соснин встал из-за стола, подошел к карте, отодвинул шторку и долго молча смотрел на заштрихованные зеленью квадраты. «Лес», — усмехнулся подполковник. «Вы знаете, Эвальд, вообще-то я урбанист. Город люблю болезненно. Особенно зелень в нем. Какое-то ощущение острой нежности появляется, когда в Замоскворечье смотришь на домишки, утопающие в тополиной листве. Или идешь в центре, жара, асфальт плавится, и вдруг лужайка. Трава чуть пожухлая, кустарник. Стоит, зеленеет среди раскаленного камня. Посмотришь и начинаешь верить в необыкновенную силу живого. Эвальд за все время знакомства никогда не видел Соснина таким. Лицо подполковника словно разгладилось, исчезли резкие полоски морщин у рта, и оно стало мягче, добрее. Светлым каким-то стало это лицо, светлым и молодым. И Эвальд на секунду поймал себя на мысли, что, в общем-то, они все еще очень молоды, и он, и Соснин, и Кукер, и даже человек, из-за которого они не спят сегодня, капитан Юхансен, но молодости своей они так и не увидят. А Соснин замолчал, и в комнате повисла тишина. И оба они думали о чем-то своем, милом сердцу. И мысли их уносились за стены этого кабинета, и были они наивны и просты. «Ждем до 12, — сказал Эвальд Кукеру. «Потом пусть ребята очень тихо проникнут в квартиру». Сегодня почему-то на улице зажгли фонари. Их было немного. Фонари в этой части города не зажигали с 41-го года. Они загорались медленно. Казалось, что электроток с трудом пробивает ржавое переплетение проводов, со скрежетом проламывается сквозь застарелые части патронов. Сначала сквозь грязь и пыль, налипшую на разбитые стекла, Эвальд увидел, как натужно засветилась тонкая спираль света, постепенно становясь все ярче и ярче, и, наконец, фонарь загорелся мутновато-желтым светом. «Да», — усмехнулся Кукер, — «иллюминация. Но нам она вряд ли повредит». «Как сказать?» Эвальд смотрел на кованный когда-то, видимо, красивый фонарь, который раскачивал ветер, и только сейчас услышал натужный скрип ржавых фонарных петель. До этого он не обращал на него внимания. Скрип был одним из компонентов ветреной ночи с ее темнотой и непонятными звуками. Теперь фонарь вырвался из нее, стал жить самостоятельно, приобретая постепенно индивидуальные качества. Сколько же будет тянуться эта ночь? И что даст она ему и его товарищам? Вернется ли Инга? Вряд ли. Придет ли к ней крест? Возможно. Кто предупредил Ингу? Неужели Калли? Не верится. Нет, он слишком заботится о своих мышцах. Для него ноги значительно важнее Инги. Нет, такой человек, как он, не захочет получить дырки от пуль в мускулистую, натренированную грудь. Он слишком любит себя. Он нейтрален, равнодушен к тому, что происходило за стенами спортзала. Профессионал. Спорт ради спорта.